Поэтому Америка импонировала Распутину, и он советовал жить с Америкой в дружбе и мире. Под конец я хочу еще рассказать один любопытный случай. После отступления русских войск из-под Варшавы Николай II вызвал в 2 часа ночи Распутина к телефону. Он был очень взволнован и говорил, что готов повеситься, так как Вильгельм предполагает учредить самостоятельное польское государство. Такого унижения он не может перенести. Распутин ответил ему: «Ты сам должен был полякам даровать самостоятельность, но теперь имей мужество. Если ты вернешь Польшу, то ты ей дашь все. Они такие же славяне, как русские, и должны себя чувствовать хорошо». Сомнения и надежды. В течение долгих лет я находился при Распутине днем и ночью. Я знал его лучше всех. Я могу сказать, что он не особенно верил в прочность его отношений к царю. Мне часто казалось, что он чувствовал себя ненадежно и был беспокоен. Мысль, что его большая роль может быть в один день сыграна, заставляла его задумываться о будущем. Он не столько боялся своей смерти, сколько своего падения и неизбежных с ним последствий. Распутин имел сильно развитое самомнение, и поэтому падение его беспокоило больше, чем смерть. Он старался себя успокоить верой в свою силу, так как имел к тому основания, уже ранее мною сообщенные. Мучимый сомнениями и в заботе о будущности, Распутин обращался ко мне за дружеским советом и поддержкой. Он считал меня хорошим математиком, с большим жизненным опытом и практическим умом. Он верил мне и цеплялся за меня. Я тоже чувствовал привязанность к нему. Я никогда не видел от него ничего плохого, да и другим он не делал зла. В том, что Николай II был слабым царем, он не был виноват. При моем посредстве он помог тысячам людей и вследствие своей доброты спас многих от бедности, смерти и преследований. Распутину этого я никогда не забуду, и поэтому не имею права не только его осуждать, но и вообще судить. Нет людей без недостатков, но, по моему мнению, Распутин был честнее всех собиравшихся на его квартире людей. Когда он говорил о своей будущности, я ему советовал теперь же оставить в Петербурге царя до того, пока его враги окончательно не выведены из терпения. Я владел в Палестине небольшим участком земли и мечтал конец моей жизни провести в стране моих праотцов. Распутин также имел влечение к святой земле. Он соглашался с моим планом переехать туда. Мы давно уже бросили бы эту нездоровую и опасную жизнь в Петербурге, если бы нас не удерживало проведение поставленных нами себе целей. Распутин решил добиться заключения мира, а я стремился к осуществлению еврейского равноправия. Необходимо, говорил он, заставить царя сдержать данное им слово. Он обещал Конституцию. Если бы он исполнил свое обещание, то давно уже все национальности были бы уравнены в правах, но теперь мы должны думать только о заключении мира. «Заключение мира — очень трудная вещь», — отвечал я. «Ты бы лучше начал с еврейского вопроса. Это облегчило бы также заключение мира. Если нам удалось бы добиться разрешения еврейского вопроса, то я, наверное, получил бы от американских евреев столько денег, что мы были бы обеспечены на всю жизнь». «Почему же русские евреи не хотят давать деньги?» — настаивал Распутин. «Потому что русские евреи не хотят, чтобы про них говорили, что они у царя купили свою свободу», — ответил я. «Деньги я оставлю себе и поделюсь с тобой. И хватит на нас обоих и на наши семьи. Твой уход облегчит всеобщее примирение, и я полагаю, что дворцовые круги и дворянство скорее согласятся на еврейское равноправие, если они этим смогут освободиться от тебя». «Но папа не хочет мира», — отвечал он. О равноправии евреев он даже и слушать не хочет».